двух секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого искать мне не надо. Знаешь, ведь я тебя себе вот так представляла. Просто жила, просто знала. Знала, ты придешь, как огонь в мои замерзшие руки. Знала, вдруг дождь сменит дико надоевшие вьюги. Встреча, взгляд, вдох, словно ничего не существовало. Ничего то. Я тебя люблю, и ты должен знать, я даже не боюсь всего. Серые даты, где ни там, ни с тем. Я была как будто бы виноватой за свои мечты. Но я знала, где-то ты. Ты к моей душе подобрал недостающий осколок. И меня уже не пронзают, а щекочут иголки. Больше не болит, где раньше разрывалось на части. Это от любви.